Глава 275. Возвращение легенды. Часть 2. Двигаясь в направлении запаха, Артуру не потребовалось много времени, чтобы наконец добраться до укрытия. Он остановился на секунду, чтобы оценить хаотическую ситуацию, которая была перед его глазами. Зрелище, которое он видел слишком часто, но надеялся не увидеть, когда впервые проснулся. Там было несколько продвинутых уровней динозавра-растительных зверей. Это были те же самые звери, с которыми столкнулась группа студентов и с которыми у них было так много проблем. Всего их было трое, и все они с помощью своих лиан хватали и стаскивали людей с платформ и мостов на больших деревьях наверху. Они прилагали усилия, отбиваясь от виноградных лоз с помощью маленького звериного снаряжения, которое у них было. А некоторые даже использовали свои слабые способности. Но группа людей была разбросана очень тонко. Всего их было около 200. Они жили на деревьях. В то время как основная масса имела дело с виноградными лозами, другие имели дело со змеями, пчелоподобными существами и даже несколькими гигантскими пауками. Многие люди уже умерли, и вскоре казалось, что все они погибнут. «Оставайся здесь», – сказал Артур, ставя девушку на землю прямо за большим деревом. Прежде чем уйти, он коснулся земли прямо под ее ногами. «Не волнуйся, ты будешь в безопасности, если кто-нибудь придет за тобой». Бросившись вперед, он сжал руку в кулак. «Вы, ребята, не стойте того, чтобы использовать мой меч», – сказал Артур. В то же время у Артура было относительно мало крови, поэтому он не хотел использовать ни один из своих навыков крови. Поэтому он решил использовать свою грубую силу. Он ни разу не сбавил скорости и теперь был совсем рядом с задней ногой зверя. Используя свою силу, он выбросил кулак, ударив им по задней правой ноге существа. Послышался громкий звук ударной волны, и в ней образовалась вмятина. Люди были выше сражающихся на мостах и платформе. Они могли видеть только верхнюю часть тела больших гигантских динозавроподобных зверей. Затем, внезапно, в середине их борьбы раздался громкий хлопок. Через несколько секунд один из зверей опрокинулся на бок, и его огромное тело рухнуло на землю. Вес 90 тонн, падающих на землю, ощущался даже высоко в деревьях, когда листья дрожали и падали. «Что случилось?» – крикнула женщина с банданой на лбу. Она уже некоторое время возглавляла группу. На самом деле, только благодаря ее быстрому принятию решений, группа людей смогла продержаться так долго, как они это сделали. «Я не знаю, один из зверей внезапно упал. Что бы это ни было, это должно быть хорошая новость, верно, Руби?» – ответил человек, отбивая лазу от другого зверя, не слишком далеко от первого. «Не обязательно. Может быть, это что-то еще более сильное. Зверь более сильный, убивающий их. Я начинаю задаваться вопросом, почему солдаты поднялись и ушли?» – ответила Руби. Прошло всего несколько секунд после того, как были убиты первые крупные звери. Но то же самое повторилось и со следующим, и вскоре после того, как упал третий зверь. Руби быстро подошла к краю платформы и высунула голову. Звери не только упали, но даже больше не двигались. При ближайшем рассмотрении она заметила, что видит самую маленькую рану, размером с кулак на его шее. «Разве не там находится кристалл зверя?» – подумала она. Если бы кристалл зверя был удален, это не всегда приводило бы к мгновенной смерти зверя. Тем не менее, он избавится от большинства своих сил и в конечном итоге приведет его к смерти. Они никогда раньше не сталкивались с этим типом существ, поэтому понятия не имели, где находится кристалл. Но это была хорошая идея нацелиться на кристалл, чтобы ослабить его. Странная вещь в этом типе действий было необычно для зверя делать такие вещи. Руби все смотрела и смотрела, пытаясь понять, что же их победило. Были ли они друзьями или врагами? Но она не видела никого и ничего. Отказавшись от поисков того, что, возможно, спасло их, она решила обратить свое внимание на остальную часть платформы и другие области, которые все еще подвергались нападению. Когда она повернула голову, то увидела, что большинство зверей уже ушли и с ними разобрались. Группа людей собралась вокруг одного мужчины, сплетничала и разговаривала. «Что случилось?» – спросила она, подходя к группе людей. «Этот человек! Вы не поверите! Но он спас нас всех!» – возбужденно закричал мужчина, подзывая Руби. Руби сглотнула, испугавшись, что остальные могут подружиться с кем-то, с кем им вскоре придется драться. Когда толпа людей двинулась вперед, чтобы дать Руби возможность встретиться с этим человеком, она, наконец, увидела, что их спасло. Однако то, на что она смотрела, было совсем не так, как она думала. Она могла думать только об одном – красавец. К этому моменту Артур уже убил 3 зверей продвинутого уровня вместе с большинством зверей среднего уровня на платформе и мостах. Это не заняло много времени для остальных зверей, чтобы понять, что они были превзойдены и начали убегать. Сейчас на Артуре уже не было шлема. Он немного разгорячился от борьбы и беготни и решил пока снять его и подержать рядом с собой. Когда остальные увидели его лицо, они подумали, что это лицо героя. Как мог кто-то такой красивый существовать и быть таким совершенным? Мир был жесток к тем, кто уже обладал привлекательной внешностью, сильными способностями и силой, как думали другие. Он хотел поговорить с людьми, надеясь получить от них ответы на некоторые вопросы о том, что же произошло на этой планете. Но он знал, что они только что вышли из сложной ситуации, и пройдет некоторое время, прежде чем они смогут ответить должным образом. Его вопросы могли подождать. Он привык ждать. У него было все время в мире. Но это было не то же самое для людей. Их время было ограничено. «Спасибо за помощь. Мы у вас в долгу», – сказала Руби, кланяясь. «Руби! Руби!» Из деревянного домика на платформе выбежала старуха. У нее было обеспокоенное выражение лица, когда она позвала ее. «Что случилось, мама?» – спросила Руби. «Мне очень жаль. Это Минни. Я не знаю, где она. Я искала ее повсюду», – ответила старая женщина. «Нет, Минни», – тихо сказала Руби. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Но один из мужчин, стоявших рядом с ней, успел подхватить ее как раз вовремя. «Не волнуйся, мы найдем ее. Она умная девочка и сильная, как ее мать», – сказал мужчина. Услышав эти слова, Артур понял, что девушка, которую он встретил раньше, была очень похожа на ту, что стояла перед ним. Это была маленькая девочка лет 6, с вьющимися черными волосами. «Вот именно», – сказала Руби. Затем Артур указал на грязную землю внизу. Синди вышла из-за деревьев, как только звери исчезли. «Я здесь, ребята», – сказала она с широкой улыбкой на лице, махая рукой сверху. «Минни, берегись!» – закричала Руби во всю глотку. Один из зверей все еще не покинул этот район. Это было черно-желтое существо размером с человека, похожее на осу. И оно обратило свой взор на маленькую девочку. Зависнув сверху, он нырнул носом вниз. Люди и Руби чувствовали себя потерянными и безнадежными. Они были слишком далеко, чтобы что-то предпринять. И никто из них не мог остановить то, что вот-вот должно было произойти. Единственным, кто не выглядел обеспокоенным, был Артур. Когда оса приблизилась к Мине, прямо под ее ногой, тени начали двигаться, как океан. Затем, когда оса была в нескольких дюймах от него, из тени Мини появилась гигантская рука и схватила осу, остановив ее на полпути. Затем Артур поднял руку и произнес 2 слова. «Теневой замок». Тень рассеялась, а вместе с ней и оса.